мое и вьюга, как мы смогли найти друг друга, как повстречаться мы смогли и мимо не прошли. Все цветы проснулись вновь, приходит в жизнь любовь не зря. Если в мире есть любовь, добрее земля, светлее земля. Ты словно солнце над судьбою, сердце одно у нас с тобою. Нас ни за что и никогда.